Самое сложное, конечно, установить дружеские и доверительные отношения с Александром. У нее было бы гораздо больше власти над ним, если бы она просто по-дружески с ним встречалась, не становясь снова его любовницей. Нет, ни за что на свете. Она не хотела бы пережить стыд некоторых его ласк. Она вытянулась на спине и сразу же ощутила на себе мужское тело. Оно появлялось из прошлого, горячее и упругое. Воспоминание было настолько отчетливым, что Франсуаза едва не потеряла сознание. Все погрузилось в темноту, и вместе с тем она понимала, что с ней произошло то, для чего она была рождена, что цена за испытанный ею восторг никогда не была бы слишком велика. Франсуаза села на кровати, встряхнула головой, и наваждение рассыпалось. Нет, этого не будет. А если будет, то не с ним. Потом, когда она полюбит по-настоящему другого мужчину, ее мужа перед Богом. Она с каким-то меланхолическим упоением повторяла себе эти слова. Настанет день, и, может быть, уже близкий, когда мысли, которые сейчас для нее так мучительны, потеряют свою важность. В этой мудрой перспективе неизвестное внушало ей больше надежды, чем известное. Возможно, она станет чьей-то женой, нужно будет заботиться о детях. Она часами будет разговаривать по телефону с подругами, у которых тоже будут дети. Она вернется к обычной жизни, растворится в толпе. Франсуаза вздрогнула. Холодный воздух проникал через открытое окно. Луна спряталась. От колокольни оставались только смутные вертикальные очертания. Заснула ли Мадлен? Нет, она, наверное, еще читает. В какой-то момент Франсуаза решила было спуститься, чтобы продолжить их разговор. Потом раздумала. О чем говорить? Они все друг другу сказали. Теперь должна действовать я. Одна лишь я. На улице залаяла собака. Франсуаза прижалась щекой к подушке. Прохлада ткани передалась ее мыслям. Вас вызывает по ПСВ. ПСВ – телефонограмма, подлежащая оплате за счет получателя. Примечание редакции. Из Шато-Дёна Даниэль Эглитьер, сообщила телефонистка. «Вы согласны оплатить связь?» «Да», — ответил Жан-Марк. И, поворачиваясь к отцу, воскликнул: «Это Даниэль звонит из Шато-Дёна». «Из Шато-Дёна», — повторил удивленный Филипп. «Передай мне аппарат». Он быстро встал из кресла и в три шага пересек гостиную. Жан-Марк передал ему трубку, а себе оставил отводной наушник. Через какое-то время он услышал, как телефонистка сообщила: «Соединяю». И стал слышен голос Даниэля, далекий, плывущий, сопровождаемый потрескиваниями. «Алло, папа, это Даниэль. Извини, что не предупредил о своем приезде, но телеграммы стоят дорого. Пожалуйста, не беспокойся, все в порядке. Путешествие было громовое». «Что ты забыл в Шато-Дёне?» — спросил Филипп. «Не смейся, я не мог проехать дальше. Грузовой теплоход меня высадил в Бордо. Я наскреб все, что у меня было в кармане, чтобы сесть на поезд. А в результате — Шато-Дён. Конечная остановка, всем выходить». Жан-Марк и Филипп расхохотались. «Я попытался ехать автостопом, — продолжал Даниэль, — но никто не хотел меня брать из-за моего багажа». «В какой гостинице ты остановился?» — спросил Филипп, вернувшись к серьезному тону. «В гостинице? Ты смеешься. Я обосновался на вокзале, в зале ожидания. Даже вздремнул там немножко». Филипп пожал плечами. «Все это нелепо. Сними номер в приличном отеле, и я переведу тебе деньги телеграфным переводом, чтобы выручить тебя». «Папа, но это же против правил». «Против каких правил?» «Ну, против правил фонда Зелиджа. Я уже говорил себе. Я сам должен выкручиваться и сам должен зарабатывать деньги. В которых может возникнуть необходимость во время поездки. А иначе было бы слишком легко –